Глава 14. Дамы и господа, рейс 847 из Барселоны в Чикаго начинает снижение. Пожалуйста, уберите откидные столики и приведите кресло в вертикальное положение. Я проморгался и бросил взгляд на часы. Было 8:30 утра по чикагскому времени. Посмотрел на Соню, но она еще спала. Мы проговорили добрую часть полета и оба решили попробовать немного отдохнуть. Я потянулся и повращал плечами, пытаясь избавиться от ощущения затекших мышц. «Похоже, мы уже почти на месте», — раздался голос Сони. «Кажется, да», — она улыбнулась. «Спасибо за прекрасную беседу, Джо. Надеюсь, что ваш друг Томас поправится. Похоже, он замечательный человек». «Спасибо. Я тоже на это надеюсь». Я сунул руку в рюкзак и вытащил одну из своих визиток. «Вот моя контактная информация. Давайте не терять связи». Она взяла визитку, прочла ее, потом перевернула. «Эй, это же ваша большая пятерка для жизни ЦС!» «Угу. У всех, кто работает с Томасом, эти сведения напечатаны на обороте визиток. Это прекрасное напоминание о том, почему мы делаем то, что делаем, и оно определенно заставляет обратить на нас внимание, когда мы знакомимся с другими людьми. Собеседник всегда спрашивает, что это значит, и в результате вы втягиваетесь в запоминающиеся разговоры». Джо Погрид. «Мои ЦС и большая пятерка для жизни». ЦС. «Испытать все, что я хочу от жизни, чтобы жить без сожалений». «Большая пятерка для жизни». Я. «Я хочу путешествовать по миру как минимум 6 месяцев в году». М. «Музыка. Написать песню, которая войдет в десятку поп-чартов». О. «Окрылять и вдохновлять людей своим литературным творчеством, выступлениями и просто являясь тем, кто я есть. Влиять на мир». Г. «Говорить по-испански на уровне свободного владения». У. «Упражнять разум и тело ежедневно, чтобы всегда развиваться». Я могу. Если вы или кто-то из ваших знакомых могут помочь мне осуществить любые из этих целей, пожалуйста, свяжитесь со мной по адресу. www.mybig5.com/pogrid. Соня прочитала текст на моей визитке. «Интересно», — протянула она, — «почему у вас слева получается «я могу»?» «Это просто маленький акроним, который я создал, когда впервые придумал этот список, чтобы помочь себе запомнить свою большую пятерку для жизни. Это еще одна идея Томаса. Я видел, как люди придумывали очень смешные акронимы. У одного парня это «я крут», так что он каждый день смотрит на запланированные дела и спрашивает себя, сможет ли он сказать о себе «я крут», если все это сделает. У одной женщины акроним «класс». К примеру, «классный ли сегодня у меня день?» Соня рассмеялась. «Что ж, сегодня я могу, определенно вам подходит, Джо. Вы вдохновили меня своими историями о Томасе и Кейти. Я буду думать о своей собственной большой пятерке для жизни и проверю, сколько кружков у меня окажется в расписании на следующую неделю». Она протянула мне свою визитку. «В ней нет ничего экзотического, но будет, когда мы увидимся в следующий раз. Мне нравится эта идея». Она вытащила другую визитку и написала на обороте. «Мой ЦС и большая пятерка для жизни». ЦС, большая пятерка для жизни, номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5. Забрав свой багаж, я вышел на улицу и встал в очередь на такси. «Жаль, что возвращаться приходится не при других обстоятельствах», — думал я. Приятно было разговаривать с Соней о Томасе и о том, чему он меня научил. Приятно было делиться его учением с другими. Неприятно было столкнуться с реальностью. Он действительно болен. Он умирает. Во время поездки в машине я проверил сообщение. Мэгги оставила мне одно накануне ночью, когда я уже летел в самолете. «Джо, Томас снова в больнице. Он поехал проходить обследование, и врачи уже сказали ему, что придется там переночевать. Когда приземлишься, загляни к нему, если сможешь». «Изменения в планах», — сказал я водителю. «Северо-западный мемориальный госпиталь, пожалуйста». Мысль о больнице и о том, что судьба отнимает у Томаса жизнь, напомнила мне о моем друге Кларке. Кларк был генеральным директором одной из вспомогательных компаний Томаса. Меня познакомила с Кларком Дон, его вице-президент по операциям. Мы с Дон знали друг друга не один год. и теперь все трое были добрыми друзьями. Одно из любимых выражений Кларка, когда он чувствовал, что его подчиненные слишком поддаются давлению и стрессу, было таким: «Мы здесь не занимаемся спасением жизней». По какой-то причине, пока я сидел в такси и думал о Томасе, мне пришло в голову, что Томас и все, кто работал с ним и сделал большую пятерку для жизни обязательным требованием для своих людей, на самом деле спасали жизни, в том числе Кларк и Дон. Если руководители не помогают своим подчиненным реализовать большие пятерки для жизни, то чем они на самом деле занимаются? В основном отбирают человеческие жизни в обмен на деньги. Это резкая оценка, и я не думаю, что большинство людей спокойно ее воспримут. Многие ли руководители пожелали бы поразмыслить о своей собственной жизни и осознать, что они могли бы зарабатывать большие деньги, помогая самореализации множества людей? Вместо этого зарабатывают много денег, эксплуатируя множество жизней. Пожалуй, это слишком сурово, подумал я про себя. Но в этой суровости есть немалая доля истины.